А старый рыцарь продолжал. «И как вы хорошо знаете наш язык! Видно, Бог щедро наделил вас талантами. Я знаю ваш язык, потому что в Члуховой народ говорит по-польски, а мы с братом уже 7 лет служим под начальством тамошнего комтура. Придет пора, наступит время, и вы займете его место. Это уж как пить дать. Вот брат ваш не говорит так по-нашему». Арнольд немного понимает, но не говорит. Он посильнее меня, хоть и я крепыш, зато он не так сообразителен. «Что вы, он мне вовсе не кажется глупым», — сказал Мацка. «Вольфганг, что он говорит?» — снова спросил Арнольд. «Хвалит тебя», — ответил Вольфганг. «Да, хвалю», — прибавил Мацка. «Он настоящий рыцарь, а это первое дело. Скажу вам прямо, сегодня я хотел отпустить его на слово. Пускай, думаю, едет, куда ему заблагорассудится. Лишь бы потом явился, хоть через год. Так ведь приличествует поступать опоясанным рыцарем». И он уставился испытующим оком в лицо Вольфганга. «Может, и я отпустил бы вас на слово?» — сказал тот, поморщившись, «когда бы вы не помогали против нас, собакам-язычникам». «Это неправда», — возразил Мацка. И снова между ними возник такой же горячий спор, как накануне у Мацка с Арнольдом. Хотя старый рыцарь был прав, однако на этот раз ему пришлось круто. Вольфганг и впрямь был умнее своего старшего брата. Но спор оказался полезен, так как и младший брат узнал обо всех щитнинских злодеяниях, клятвопреступлениях и предательствах, а вместе с тем и о судьбе несчастной Дануси. Вольфганг ничего не сумел ответить на все обвинения, которые бросал в лицо ему Мацка. Он вынужден был признать, что месть была справедлива и что польские рыцари имели право поступить так, как они поступили. «Клянусь благословенными костями святого Либерия», — сказал он, — «я не стану жалеть Данфельда. Говорили, будто бы он был чернокнижником, но всемогущество Божье и правда сильнее чернокнижия. Не знаю, служил ли и Зигфрид сатане, но в погоне за ним я не стану пускаться. Да и конницы у меня для этого нет. Пусть он горит в гиене огненной, коли замучил, как вы говорите, эту девушку». Тут он перекрестился и прибавил: «Не остави меня, Господи, смертный мой час». «А что же будет с этой несчастной мученицей?» — спросил Мацка. «Неужели вы не позволите отвезти ее домой? Неужели ей придется погибать в ваших темницах? Вспомните про гнев Божий». «Женщина мне не нужна», — жестко ответил Вольфганг. «Пусть один из вас отвезет ее отцу, лишь бы потом явился. Но обоих вас я не отпущу. Ну а если я поклянусь своей рыцарской честью и копьем Георгия Победоносца?» Вольфганг заколебался, ибо это была страшная клятва. Но в это время Арнольд спросил в третий раз: «Что это он говорит?» Узнав, в чем дело, он запальчиво и грубо начал возражать против освобождения обоих рыцарей на слово. У него были на этот счет свои соображения. Он потерпел поражение и в битве со Скирвойлом, и в схватке с этими польскими рыцарями. Как солдат он знал, что брату с его пешими воинами придется вернуться в Мальборг, так как продолжать поход в Гротесвертер после уничтожения передних отрядов значило вести людей просто на гибель. Он знал, что ему придется предстать перед магистром и маршалом, и понимал, что меньше будет сраму, если он приведет хотя бы одного знатного пленника. Живой рыцарь значит больше, чем рассказ о том, что двое рыцарей захвачены в плен. Слушая хриплые выкрики и проклятия Арнольда, Мацка сразу понял, что большего от них ему не добиться, и надо брать, что дают. «Вот о чем я еще хочу вас попросить», — сказал он. «Я уверен, что мой племянник сам поймет, что ему надо ехать с женой, а мне оставаться с вами. Однако на всякий случай позвольте мне сказать ему, что об этом и говорить не приходится, ибо такова ваша воля». «Ладно, мне все едино», — ответил Вольфганг. Давайте только поговорим о выкупе.